и принимают вызванные ими галлюцинации за духовные видения. Необходимо избавиться от всех этих трех форм привязанности к материальному миру, пренебрежения духовной жизнью, страха стать духовной личностью и приверженности к философии пустоты, в основе которой лежит разочарование в жизни. Чтобы освободиться от этих трех форм материальных представлений о жизни, надо предаться Богу, выполняя указания истинного духовного учителя и следуя правилам следования служения. Намо Вишну Падая Кришна Пречитая Вакаре Шримати Бхакти Веданта Свами Митинамини Намасте Сарасвати Деви Гуравани Прачарини Нирвишеша Шиньявани Пасчатрали Испытанини Ванча Павукатару Вишча Крипасинду Виривача Патитанам Паванебьо Вайшневебьо Намо Нама Джай Шри Кришна Чайтанья Прабху Нитананда Шри Адвайта Гадавахара Шивасади Гоура Бхакта Винда Харе Кришна, Кришна, Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Рама, Рама, Харе Харе. Аджану Ванга Сиджокана Павадарата Санкиртана и Капидарока Малавита Кшвишан Харуду Джавару Югдарма Пам Ванде и Джагасты Якару Парнам Тамарин Тахтаришима Мавачинам Прасуттам Санджива Ятакива Шахти Дарасвадам Наньям Счахасты Чарнам Штаванат Бабарин Анандамо Бхагавате Пурушхаре Кудья. Харе Кришна. Харе Кришна. Этот стих объясняет три психологических препятствий, которые в конечном счете мешают человеку получить реальный опыт общения с Богом. Предыдущий стих, очень важный стих Бхагавад-гиты, формулировал принцип Сиддханта. И Сиддханта, или принцип, на котором основана философия Бхагавад-гиты, очень простая. Кришна говорит, что если человек поймет природу моего рождения и моих деяний, джанма карма ча ме дивьям, он поймет, что мое рождение и мои поступки здесь, когда я прихожу сюда, в этот мир, когда Бог приходит в этот мир и рождается здесь, его поступки и его рождение отличаются от наших. Они дивьям, дивьям значит, они имеют духовную природу. Если человек поймет духовную природу, то есть в сущности поймет, что Бог личность, но отличная от нас. Мы тоже личности. У нас есть материальное тело, мы тоже рождаемся. И мы тоже действуем в материальном мире. И Кришна говорит, если человек поймет, каким образом рождаюсь я, и будет медитировать на мои поступки. Такой человек вернется ко мне. Иначе говоря, Кришна объясняет принцип йоги или механизм йоги. Бог приходит сюда, в этот мир, для того, чтобы дать человеку возможность медитировать на дух. Мы сейчас живем здесь, в материальном мире, мы медитируем на материальные вещи. И мы все любим кого-то, мы все кому-то привязаны, мы все о ком-то думаем. Но эти мысли ничего не меняют в нашем положении, в нашем статусе. Иногда люди пытаются медитировать, но когда они пытаются медитировать на что-то или на кого-то, эта медитация в конечном счете превращается в медитацию на пустоту. Если пойти в любые группы йоги, ну, там вам будут говорить, нужно медитировать. И что такое медитация? Медитация значит сесть, выпрямить спину. Это само по себе уже большая проблема. Закрыть глаза, сосредоточиться на кончике носа. полуприкрыть глаза, чтобы не заснуть. И ни о чем не думать. Но смысл медитации не в том, чтобы ни о чем не думать. Слово медитация на санскрите значит дьяна. Дьяна значит размышление. Дьян значит, что мы о чем-то думаем. И единственное, что нужно сделать, это заменить материальные объекты медитации. Здесь в материальном мире мы постоянно медитируем на материальные вещи. И еще раз, это ничего не меняет в нас. Но когда человек начинает думать о Боге, причем не просто о Боге в каком-то абстрактном виде, о Боге как о космосе, как говорит здесь его Прабхупада, то в конечном счете эти мысли меняют его сознание полностью. Сила Прабхупада назвал наш метод, метод бхакти-йоги, методом сознания Кришны. Это значит, что мое сознание, объектом моего сознания становится Кришна или Бог. И когда объектом моего сознания становится Бог, мое сознание меняет природу. Из материального оно становится духовным. Пока объектом моего сознания являются материальные вещи, я остаюсь материальным, и значит, я буду рождаться и умирать здесь, в этом материальном мире. Но если объектом моего сознания станет Бог и его бесконечно прекрасные игры, лилы, если мы поймем что-то в этом, если мы поймем полностью это, то тогда мы вернемся к нему. Веды приводят простой пример. В сущности, мы знаем этот пример. Если я думаю о чем-то, я становлюсь похожим на это. Очень часто можно видеть людей с собаками. Люди привязаны к собакам. Я не знаю, как в Тбилиси, но в России люди очень любят собак. И часто идет человек с собакой. И видишь человека, и видишь собаку, и видно, что человек похож на собаку. Или собака похожа на человека. Но скорее, человек похож на собаку, потому что он думает о собаке. Он получит то, что его будут окружать духовные личности. Это не манмая. Когда человек становится состоящим из меня. То есть, через посредство своих мыслей меняет положение, состояние своего сердца. Манмая маму пасритага. Приняв прибежище во мне, то есть отказавшись от своей независимости, от своего эго, такой человек, в конце концов, бхагавагьяна тапаса пута мадбава масритага. Такой человек, мадбава, такой человек обретает любовь ко мне или обретает сознание меня, то есть возвращается в духовный мир, где жизнь вечная. Но, как говорится здесь, для этого есть три препятствия. И Кришна начинает свое объяснение этого стиха или рассказ этого стиха, что для того, чтобы достичь этого состояния, человек должен преодолеть три серьезных внутренних препятствия. Он говорит «Вита, рага, бая, крода». Рага значит привязанность, бая значит страх, и крода значит гнев, злость, раздражение. Вита рага бая крада манмая маму пасвитаха бхагавао гьяна тапаса. Когда человек сосредотачивает свое сознание на мне, и Кришна называет это сосредоточение сознания аскезой. Тапаса. Тапа значит аскеза. Тапа значит добровольное самоограничение. Я перестаю думать о чем-то другом, я начинаю думать о Кришне. Для этого я повторяю мантру. Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рам, Харе Рам, Рам Рам, Харе Харе. В сущности, Сила Прабхупада много раз это объясняет, особенно в 8 главе Бхагавад-гиты, он будет объяснять, что повторение мантры, постоянное повторение мантры, это способ медитации, это наша дьяна. Через имя мы медитируем на личность Бога. Через имя мы медитируем на того, кто несет это имя. И таким образом постепенно-постепенно наше сознание меняется. Но, как объясняет здесь Кришна, есть три препятствия, три проблемы, которые есть у каждого из нас. И эти три проблемы – привязанность, страх и гнев. Сила Прабхупада очень хорошо объясняет эти три наших с вами проблемы, которые нужно преодолеть. Первая проблема – это наша привязанность к материи и попытка спроецировать наши материальные представления на Бога. Бог вечен. И нам говорят, что есть вечный мир, есть Бог. И когда мы начинаем думать о том, об этом вечном мире, с этим вечным Богом, нам становится страшно или не по себе. Мы пытаемся представить себе, что значит существовать в этой вечности. Я очень хорошо помню, я был маленьким мальчиком, у меня была прабабушка, которая верила в Бога. Она сказала, я спросил, зачем ты веришь в Бога? Она говорит, чтобы в рай попасть. Я спросил, а что в раю делать? Она была поставлена в тупик, она не знала, что в раю делать. Я стал у нее допытываться, что там в раю делают? Скажи мне. В конце концов она сказала, там на арфе играют. Вечность. Так, теперь, кого устроит такая перспектива? Вечность играть на арфе. Без конца. Но, в сущности, это достаточно глупая попытка, наивная попытка. Наши материальные представления, которые связаны с этим конечным миром, где все имеет, построено по каким-то законам, имеет какой-то свой конечный, ограниченный смысл, спроецировать на вечность. Медитация на лилы Кришны – это очень интересная вещь. В сущности, когда мы читаем об играх Кришны, о поступках Кришны, о рождении Кришны, мы не должны пытаться понять буквально. Потому что это описание духовной реальности, это описание по определению не может быть буквально. Духовная реальность имеет другую природу, чем реальность материальная. Это все равно, что попытка, попытайтесь описать для какого-то двухмерного существа, существа, которое существует в двух измерениях. Что такое третье измерение? Невозможно. Он двумерный, он плоский. Он не знает, что такое третье измерение. Когда нам пытаются описать духовную реальность, то это всего лишь навсего некая попытка нам с нашим материальным сознанием дать какое-то представление о духовной реальности. И это примерно то же самое, что, предположим, вам нужно какому-то человеку, находящемуся далеко, объяснить, как выглядит дом какой-то. Этот человек не может подойти и посмотреть этот дом, он находится в другой стране. Что вы будете делать? Вы сфотографируете дом и покажете ему этот дом, правильно? Фотография является точной копией этого дома? Нет. Дом трехмерный, фотография двумерная. Но по двумерной фотографии мы можем составить себе некоторое представление о том, что такое трехмерная реальность. Точно так же мы слушаем об этих играх, и у нас возникает некоторое представление об этом, и по мере медитации, по мере постоянной медитации каждый день, Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна, Кришна, Харе Харе, Харе Рам, Харе Рам, Рам, Рам, Харе Харе. Это понимание становится глубже. Нам очень сложно представить себе духовную реальность, потому что мы привыкли к реальности, которая основана на других законах. Реальность, в которой мы живем, основана на принципе зависти. Все люди завидуют друг другу. Все люди хотят поставить себя в центр. А духовная реальность основана на любви. На полной, абсолютной, бескорыстной любви. Так. Мир, в котором мы живем, очень злой мир. Почему? Потому что все завидуют друг другу. Люди завидуют друг другу. Люди желают зла друг друга. Люди сражаются друг с другом. Люди так или иначе все время пытаются поставить свое эго в центр. Духовная реальность совсем другая. Но что происходит, когда мы снова и снова слушаем об этой духовной реальности? У нас постепенно возникает картина этой духовной реальности, и наше сознание меняется. Однако самым большим препятствием является наша привязанность к материальной реальности, когда мы пытаемся ее спроецировать на духовную реальность. Очень сложно понять вечность. Поэтому Кришна в предыдущем стихе подчеркивает, так вот, тот, кто знает по-настоящему природу моего рождения и моих поступков, тот, кто по-настоящему знает, каким образом я рождаюсь, как я, эта бесконечная реальность, происходит, тот только может понять что-то. На самом деле, понять даже этот мир очень сложно. Не говоря уже о том, чтобы понять духовный мир. Как недавно я читал интересную статью про то, люди спекулируют, откуда появился этот мир. Откуда вышла Вселенная. Так, и мы знаем, что ученые давно сказали, что Вселенная появилась в результате большого взрыва. Что-то взорвалось, непонятно что. Так? Точка взорвалась. Эта точка, она к тому же была очень сложно организована. Она взорвалась, и появился мир, и мы с вами, и мы все контужены в результате взрыва. Взрыв большой. Новая теория, последняя теория, называется теорией циклической Вселенной. И там говорится, что Вселенная периодически уходит в черную дыру. Черная дыра поглощает эту Вселенную, убивает эту Вселенную, Вселенная находится в черной дыре, а потом опять взрывается и выходит из этой черной дыры. Это последняя теория, последний крик моды. Буквально несколько недель тому назад она была изобретена на основании каких-то данных, что Вселенная то входит в черную дыру, то выходит из черной дыры. Теперь в Ведах давно написано, что Вселенная выходит из пор на теле Махавишну. Когда Махавишну выдыхает, то Вселенная выходит. Вот они, черные дыры, которые, а потом он вдыхает. Вселенная опять туда входит. В Ведах объясняется, что есть эта гигантская форма Бога, Махавишну. И просто он дышит, и в процессе его дыхания из пор, из этих черных дыр на его теле, так теперь можете посмотреть на поры на нашей коже, да? Маленькие поры. Оттуда выходят целые вселенные. Это Бог. Кто может понять Бога? В Ведах написано, ну вот он лежит, спит себе в этом причинном океане, океане Харана. И на этом причинном океане из него появляются вселенные. Потом они входят опять, потом опять выходят. Все подтверждается. Но что Кришна здесь объясняет, Кришна говорит, что если мы поймем, что Бог личность, но другая личность, если мы не будем пытаться навязывать Богу наши убогие представления о том, что значит личность. Он личность, но бесконечная личность. Мы конечны, мы ограничены. Если мы находимся здесь, людям очень сложно понять, что Бог личность, потому что они думают, ну как же, я тоже личность. У Бога не может быть формы, потому что Бог вездесущий, правильно? Бог находится везде, если Бог вездесущий, то как у него может быть форма? Форма значит, я нахожусь в одном месте. Если я вездесущий, то я не могу находиться в одном месте. Правильно? Поэтому они не могут понять, как это Бог может быть личностью. Я здесь в Грузии разговаривал с одной женщиной, она все говорила, ну, ваши представления о Боге, они просто смешные, потому что вы говорите, что Бог пасет коров. Ну, мы говорим, что Бог пасет коров, но это не обычные коровы. Не коровы, которые там ходят, другие коровы. И пасет он их по-другому. И это всего лишь навсего некое представление, не совсем то же самое. Мы не можем прямо спроецировать это, да? Потому что это глупость. Если мы будем думать, что Бог целую вечность пасет коров, и я буду вечность пасти с ним коров, то я подумаю, что мне лучше делить остаться. Это интереснее жить, чем с какими-то коровами, там непонятно где. Но это называется рада, это первое препятствие. Первое препятствие я пытаюсь свои представления спроецировать на духовный мир. И это неправильно, это ошибка. Бог – личность, но при этом совершенно другая личность, он бесконечен. Он находится в сердце каждого живого существа, он в сердце всех здесь присутствующих, он в моем сердце, в каждой матери, он везде. При этом он в себе на голове пасет коров. Что он еще там делает, я не знаю, на флейте играет, там. Много, много всего другого. И он может предстать в бесконечном количестве обликов и форм. Как иногда люди, опять же, перенося свои материальные представления на Бога, говорят, что Бог старый. Если посмотреть на росписи в соборе Святого Петра в Риме, который Микеланджело сделал. Там тоже изображен Бог. Он уже состарился, чуть-чуть повысел. Сидит такой, старик такой. Как Бог может состариться? Если он состарился, то значит скоро помрет. Это глупость. Это опять же полное непонимание. Это попытка перенести мои грубые представления на духовную реальность. Как иногда в каких-то религиях тоже думают, что во всех религиях говорится, что в конце концов человек, который живет должной жизнью, он сможет вечно существовать. Но как вечно существовать, так как люди привязаны к своему телу, то вечно существовать как в этом теле? В Израиле я был, там есть особая гора, и там говорится, что все те, кто похоронены на этой горе, они в судный день первые встанут из могилы и пойдут к Богу. Там место для могилы очень дорого стоит. Там $100,000, чтобы быть похороненным на этой горе. И у людей представление, я вылезу оттуда. И потом вечность буду. В каком теле, как? Это то, что называется рага. Рага, я беру материальные представления и пытаюсь проецировать их куда-то. Когда я в сущности остаюсь материалистом. Материализм значит привязанность к своему материальному существованию, попытка измерить Бога или понять Бога, опять же, на каких-то материальных принципах. Максимум, до чего эти люди доходят, они говорят, что Бог – это природа. Весь мир – это Бог. Есть такая категория философии, которые называются пантеистами. В Европе был Спиноза, великий пантеист. Он говорил, весь мир – Бог, все – Бог. Хорошо, что толку? Такие представления ничего ровным счетом мне не дают. Сила Прабхупады говорит, витарага, рага значит привязанность, первое препятствие, второе препятствие, бая, бая значит страх. Когда у меня появляется привязанность, следом за этим у меня появляется страх перед духовным бытием. Вместо того, чтобы раскрыть свое сердце навстречу духовному бытию или духовной практике, навстречу духовной истине, Богу, не пытаясь навязать ему какие-то представления, просто доверившись ему. Представьте себе, эта высшая абсолютная истина, она породила все. Она бесконечно прекрасна, она породила этот мир. Почему мы не можем ей довериться и поверить, что нам с ней будет хорошо? Нет, люди боятся. И поэтому они говорят, какой конец? Конец всего пустота. Есть много философий, прежде всего буддизм, разные разновидности буддизма в этом мире, и разные современные разновидности буддизма, такие как квантовая механика или еще что-то. Они говорят, конечная причина всех причин – вакуум. Та самая точка, из которой появился наш мир. Изначальная причина всех причин – это вакуум. Почему вакуум взорвался, очень сложно, понятно? Так или иначе, ему пришлось взорваться. А буддисты говорят, это конечная реальность, конец его пустота. Все бессмысленно. Что они хотят сказать, в конце концов, в том, что если Бог не личность, это значит, что у этого мира тоже нет никакого замысла. Если весь этот мир порожден либо просто природой бессмысленной, у которой нет сознания, либо если этот мир порожден вакуумом, пустотой, то значит и жизнь пустота. Значит, в конце концов, никакого смысла в моем существовании нет. И это в сущности страх. Сила Прабхупада говорит, что эти философии или философские представления основаны на страхе, страхе остаться личностью. Когда человек по-настоящему верит в то, что Бог личность, сердце раскрывается у него навстречу Богу, он становится бесстрашным. На санскрите слово «вера» – очень интересное слово. Слово «вера» на санскрите звучит как «шрада». Если спросить у любого человека, который верит в Бога, что такое вера или что такое вера в Бога в западной традиции, то в западной традиции вам скажут, что «шрада» или «вера в Бога» – это просто вера в то, что Бог существует. Бог есть. Это хорошо, это неплохо. На санскрите тоже есть такое слово «астикем». «Астикем» значит «асти». Бог есть. «Асти» значит «есть». «Астикем» значит «вера в Бога». Да, есть абсолютная реальность, есть истина. Но «шрада» значит «срадха». «Срада» значит то, куда я вкладываю свое сердце. «Срад» значит «сердце» или «хрид». «Адха» значит «складывать». Срада или вера в глубинном понимании этого слова. Слушайте внимательно, это то, о чем Кришна здесь в этом стихе говорит. Это в сущности способность вложить свое сердце в понимание того, что Бог личность. То есть довериться Ему, принять у Него прибежище, отказаться от своего эго, полностью поверить Ему, что эта личность хочет мне добра. Срада – это интересная вещь, потому что человек может философски верить в Бога. На философском уровне он может быть теистом. На психологическом уровне он может оставаться атеистом. Психологический атеизм – значит, кто в центре? Я в центре. До тех пор, пока я остаюсь в центре своей собственной жизни. Я самое главное, я атеист. Если я поверил в Бога, поверил в то, что Бог личность, в то, что Он центр, так, то это значит, и вложил в это свое сердце, это значит... Я не заметил, это громко кричит. То это значит, что я перестал быть центром своей собственной жизни. Бог стал центром моей жизни. А человек боится этого. Человеку очень страшно. Человеку страшно перестать быть центром. И поэтому, когда он начинает думать об этом, он говорит, лучше ничего нет, пустота. В конце концов, я превращусь в пустоту. И это атеизм. А настоящий атеизм значит, я доверяюсь Богу, как здесь Кришна говорит, «Ман моя маму пасхита». Я предаюсь Богу, то есть я подчиняюсь Ему, я доверяю Ему. Я знаю, что он в конце концов приведет к нему, что он хочет мне добра, что он хочет мне блага, что с ним будет хорошо. Это второе препятствие – страх. Страх остаться личностью, страх, так или иначе, перестать быть центром. И третье препятствие – это гнев. Сила Прабхупада объясняет, что люди, которые сначала привязаны и думают, что Бог – это старик, который сидит на облаке, грустно смотрит на землю и думает, что с ними делать, которые из Адама появились. Потом, после привязанности появляется страх, потому что всегда, когда я привязан, я боюсь. Всегда психологически, если человек к чему-то привязан, он будет бояться. И эта материальная привязанность, в конце концов, трансформирует или переносит мой страх на духовную сферу, на сферу духовного мира. И, наконец, гнев. Гнев, Шрила Прабхупада говорит, что гнев – это когда люди, разочаровавшись во всем, разгневавшись во всем, полностью утратив какой-то смысл в своих поисках, начинают искать смысл в наркотиках, в вине, в галлюцинациях, пытаются выдать свои собственные галлюцинации или видения, возникшие в их уме, за духовную реальность. Есть духовная реальность. И единственное, что человек должен делать, это медитировать на эту духовную реальность. Эта духовная реальность описана в Симад-Бхагаватам, в Бхагавад-гите. Эта духовная реальность содержится в имени Кришны. Просто повторяя Кришна, я медитирую на духовную реальность. И эта духовная реальность, в конце концов, поменяет мое сознание, возвысит меня, даст мне любовь к Богу. Но если я не верю в существование этой духовной реальности, то в конце концов у меня появляется гнев, отторжение. А пропадите вы все пропадом. Катитесь вы куда-нибудь подальше. Ничего нет, оставьте меня в покое, разберитесь сами. Этот гнев или конечная степень разочарования приводит человека к тому, что он в конце концов пытается покончить с собой. Употребление наркотиков. За всеми наркотиками стоит желание приблизить свой собственный конец. Наркотики, было исследование рекламное. Люди обнаружили, которые делают рекламу, особенно рекламу сигарет, вина, что если в эту рекламу вставлять маленькие черепа, перекрещенными костями. Маленькие, так что их даже незаметно, которые действуют только на подсознание. То люди гораздо больше клюют на эту рекламу и покупают больше. Почему? Потому что в конце концов за всем этим стоит желание самоубийства. Люди уничтожают себя наркотиками, вином. Они пытаются приблизить свой конец от бессмысленности, от полной безнадежности, в конце концов, от ненужности. Вот. Это три препятствия, которые человек должен преодолеть. Привязанность, страх и гнев. Эти препятствия возникают в виде определенных философий, которые бытуют в этом мире. Из-за привязанности к материальному телу, из-за привязанности к материальному бытию, люди придумали эти философии. Эти философии есть везде. Если человек не буддист, то он просто пьет вино, и это тоже философия. У Блока стихи есть. И пьяницы с грозами, с глазами кроликов, in vino veritas, кричат. In vino veritas, значит, в истине... Истина в вине. Истина в вине. Все хотят понять истину. И слово «истина» происходит от слова «есть». То, что есть, абсолютная реальность. Вечная реальность, которая породила нас. Мы все время стремимся к ней. Как вода все время стремится к океану. Все реки, они в конце концов впадают в океан. Почему? Потому что у воды есть желание впасть в океан или ощутить свою полноту. Также душа, ощущая свою неполноту, здесь все время стремится к Богу. Это желание есть у всех, у каждого. И все ищут истину. Но так как люди не знают, где по-настоящему истину найти, и что истина в конце концов обладает личностной природой, они придумывают эти философии. Для одних истина – это материальная природа, для других истина – это пустота, для третьих истина – это вино, наркотики. Истина, в конце концов, непонятно что. И все эти философии в конечном счете отрицают истину. Говорят, что материальная природа истина, они отрицают истину. Говорят, что истина пустота, они говорят, что ее нет. Говорят, что истина вине, они говорят то же самое. Поэтому ведическая философия начинается со звука «Ом». Вы все слышали этот звук, эту мантру. Основная мантра «Ом». Ом. Смысл этой мантры – «Да». «Ом» значит «Да». «Ом» значит «Истина есть». Бог есть, реальность есть, счастье есть, любовь есть, вечность есть. Все то, чего вы ищете, есть. Надо просто знать, где это найти. И для того, чтобы действительно найти это, человек должен иметь одну простую вещь – веру. Веру в откровение, в Священное Писание. Во все века, у всех народов, во всех культурах есть какое-то откровение, которое дает Бог. И Бог, давая это откровение, и в зависимости от высоты этого откровения, от глубины этого откровения, людям открывается эта истина. Но так или иначе, все религии говорят об одном и том же. Истина есть, Бог личность. И самое главное, что мы должны обрести в результате наших попыток приблизиться к этой истине. Это любовь. И мы сможем обрести любовь к Богу, когда природа наша станет такой же, как природа Бога. Бог любит. Бог есть любовь. Все слышали это. Бог в конечном счете, в высшем смысле этого слова, есть любовь. Он показал, что значит эта бесконечная любовь в Бхагавад-гите и особенно в Шримад-Бхагаватам. Медитируя на это, мы вернемся к нему. В этом нет никаких сомнений. Если мы будем постоянно медитировать, эта медитация начинается с того, что мы каждый день пытаемся повторять Святое Имя, которое содержит в себе позитивную духовную реальность. Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна, Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе. И не просто повторяем, а пытаемся вкладывать в это свое сердце. Я уже сказал, что значит вера. На самом деле, настоящее повторение начинается тогда, когда у нас есть вера в этот процесс. Называется срада намабас, когда у нас есть вера. И срада значит, когда я вкладываю сердце в этот процесс. Когда я понимаю, что это истина есть, что Бог не отличен от своего святого имени, что Бог находится в сердце каждого живого существа, и что Бог находится в центре бытия. Не я в центре. Он. Не о себе я должен думать, о нем. Не о себе я должен беспокоиться и волноваться о нем. И когда я начинаю таким образом повторять святое имя, думая о нем, ставя его в центр, то сразу же Бог начинает открываться. Сразу же эта реальность начинает постепенно приоткрываться передо мной, и я начинаю видеть реальные изменения, которые происходят в моем сердце. Если я вкладываю свое сердце в Святое Имя, в моем сердце будут происходить изменения. Если я повторяю механически, и мое сердце находится в одном месте, я думаю об чем-то одном, а Святое Имя находится в другом месте, то тогда изменения в сердце не будут происходить. И в этом суть, и в этих двух стихах Бхагавад-гиты, которые я объяснил, вся эта философия есть. Первый стих, еще раз. Джанма карма чайме дивьяме вам йоведи так падавати актвали хам пунар джанма найтима мэти солджина. Когда человек по-настоящему понимает природу рождения и смерти Бога, смерти, деяний, природу его появления в этом мире, когда человек по-настоящему понимает, что Бог вечен, что Бог всегда присутствует здесь, что Бог не умер, не умирает, что Бог приходит сюда из сострадания, из любви, что Он действует движимой любовью. Он рождается, потому что у Него есть любовь. И Он действует, потому что им движет только любовь. Когда человек понимает это, оставив это тело, он больше не возвращается в этот мир, он возвращается к Богу. И следующий стих приводит пример. Он говорит, многие люди очистились. Пута. Пута значит очистились. Мадбава магатаха. Пута мадбава магатаха. Витарага вая кратха. Манмая мама пасвита. Бхагавау гьяна тапасо. Бхагавау. Много людей. С помощью этой гьяна тапаса, с помощью этой аскезы, когда их знание или сознание сосредотачивалось на одном, сосредотачивалось на Боге, они очистились. И мадбава агатаха. Достигли любви ко мне. Много-много людей. Но прежде чем это случилось, они преодолели три очень важных препятствия. Привязанность, страх и гнев, которые существуют в виде всевозможных философий, пытающихся нас отвести от Бога. Убрать Бога из центра нашей жизни. То есть эти два стиха в сущности объясняют самое главное, что есть в Бхагавад-гите. И можно сказать, что эти стихи одни из самых существенных в Бхагавад-гите. Спасибо большое. Может быть, какие-то вопросы есть? Да. Просто надо понимать, что невежество, о котором говорится в Бхагавад-гите, немножко отличается от невежества или от этого употребления слова, которое мы часто употребляем. Для нас невежественный человек значит человек, который не получил высшего образования. Правильно? Как правило, мы считаем, ну, невежественный, необразованный человек. Но человек без высшего образования, простой человек, он может быть не очень умный, но у него есть какая-то чистота в сердце. И это не невежество. Невежество – это как раз проявление гнева, сонливости, проявление, как ты сказал, склонности к одурманивающим веществам. Такие люди, да, они по-настоящему невежественные. Но есть люди, которые... Проблема современной цивилизации в том, что мы перепутали знания и информацию. Люди думают, что если у человека есть много информации в голове, то он образованный. Человек с большим количеством информации может быть самым невежественным человеком. Знание – это нечто другое. Знание – это качество человека. Кришна объясняет, что такое знание по Бхагавад-гите. Он говорит «Аманитвам, Адамбитвам, Ахимса, Кшанти, Рачаван». Он объясняет, каким образом проявляется знание. Он говорит, что первым признаком знания в человеке, если мы хотим понять, что у человека есть знания, по каким признакам нужно судить? Наш обычный критерий, спросить у него, сколько слов он выучил, или есть у него диплом о высшем образовании или нет, или какие у него оценки на выпускном экзамене, или еще что-то такое. Кришна говорит, нет. Первый критерий знания, который есть у человека, это смирение. Аманитва. Если у человека есть смирение внутреннее, если он внутренне понимает, что я не главный тут, что есть кто-то выше меня, это значит, что у него знания есть. И обычные люди, про которых ты говоришь, это люди, у которых есть знания. Просто они кажутся невежественными. Критерий знания, первый критерий знания, аманитва. Нежелание почести по отношению к себе, отсутствие самомнения излишнего. Адам битвам, ахимса, ксанти, рацавам. Такие люди, они восприимчивы. Если человек другие качества, очень гордым людям сложно смириться с тем, что Кришна Бог. Но они горды. Они говорят, я Бог. Я слышал, много раз люди именно это говорили. Я Бог. Я разговаривал с одним, у меня был любопытный случай в моей биографии, с одним вором в законе. У него была дырка тут, и он еле-еле говорил, потому что у него воздух вырывался отсюда. И он сипел все время. Но при этом он очень уверенно говорил, я Бог. Невежество в этом. В этом основное невежество. Невежество не в каких-то других вещах. Разные практики медитации лучше понять. Разные практики медитации помогают, потому что они помогают сосредоточить сознание. Но медитация это очень сложная вещь. Потому что медитация, во-первых, медитация это седьмая ступень йоги. Да? Яма, нияма, асана, пранаяма, пратьяхара, дхарана, потом дьяна, потом самадхи. Дьяна – это седьмая ступень. Дьяна – значит медитация. И сам путь восьмиступенчатой йоги, он построен особым образом, чтобы подготовить, в конце концов, человек к медитации. Считается, что если человек не достигает как минимум уровня дхараны, то он ничего в йоге не достиг. Сейчас обычно йога это что такое? Это асана. Все. Асана это третья ступень йоги. Человеку говорят, если ты сможешь треугольником стать, то ты достиг совершенства. Но и медитация дьяна недаром седьмая ступень, потому что чтобы заниматься медитацией, человек должен очень сильно успокоить свой ум. На уровне дхараны. Я пытался заниматься дхараной. Есть упражнения. Мне просто интересно было, что это значит. Там, пранаяма, ну ладно, пранаямой я занимался, асаной занимался. Потом пратихара. Мне интересно было, что значит пратихара, что это за практика пратихара и дхараны. Первое, что нужно сделать, прежде чем заниматься дхараной, это научиться сидеть абсолютно неподвижно. Потому что в йоге говорится, что если тело хотя бы чуть-чуть движется, хотя бы чуть-чуть дрожит, это значит, что ум тоже дрожит. Когда ум дрожит, ни о какой медитации не может идти речи. Медитация – это полная концентрация, когда ты видишь все. В общем, мои попытки заниматься этим кончились на том, чтобы сесть неподвижно просто. То есть, я сейчас договорю буквально. Все эти попытки, они хорошие, это хорошая практика. Нужно просто понимать наши ограниченности, наши естественные ограничения. Мы не слишком приспособлены для этой среды, не слишком приспособлены для этого. весь эфир засорен, волны в эфире, вибрации. Люди не зря, даже в Индии, где атмосфера гораздо чище, они в Гималайи ходили. Селились на берегу Ганги, омывались. Для чего? Чтобы ум поддерживать в состоянии, способном к медитации. Но Шрила Прабхупада объясняет, что самая простая форма, потому что удерживать на чем-то особенно, они в конце концов должны вообще ни на чем не удерживать, просто ум в спокойном состоянии держать. Это очень сложно, беспредметная медитация. Но когда мы сосредотачиваемся на Кришне, это самая простая и приятная форма медитации. И человеку очень легко это сделать, гораздо легче. Вы говорите о концентрации, это правда очень трудно медитация. Концентрация, я когда-то пробовал, но есть другие пути, вот, например, на Дудорской Сауне я пробовал методом Махариши, абсолютно полностью, когда ни на чем не концентрируешься, а когда ум сам с собой концентрируется, уходит в состояние самости природным путем. Есть наблюдение. Я не знаю этого метода, я никогда сам не занимался этим методом. Может быть. Но в любом случае, классический метод такой, что сначала концентрация, дарана, потом дьяна, медитация. И концентрация значит определенный статус ума. Может быть, ум на какое-то время короткое можно обмануть. Природа ума в том, что Арджуна говорит об этом в Бхагавад-гите. Он говорит, чанчалам хи манах Кришна. О, Кришна, ум поистине чанчала. Чанчала значит, он скачет все время. Ум любит заниматься чем-то другим. Чем бы мы ни занимались, и ум сразу же говорит, нет, надо заниматься чем-то другим. Если мы сидим, то ум говорит, надо лечь. Если мы лежим, ум говорит, надо встать. Если мы стоим. Если мы сидим в такой позе, ум говорит, нет, надо было. Поэтому люди любят переключать каналы телевизора. Поэтому интернет так нравится людям. Интернет значит все время скакать умом по всей вселенной. Нажал, и уже где-то в другом. И поэтому в результате этого наша интернетовская практика, она приводит к тому, что способность сосредоточения станет все короче, короче, короче. И можно какое-то время, может быть, обмануть ум и в каком-то естественном состоянии что-то почувствовать, может быть. Но классическая система такая, что все равно по мере того, как ум очищается, он может достигать этих более высоких состояний. Я не видел, чтобы люди, которые практиковали, я знал одного человека, который хорошо достиг каких-то высот в практике Махариши, он говорил, я увидел там белый свет яркий. Говорит, я очень испугался этого. То самое, о чем Кришна здесь говорит. Бая, страх. Но так, чтобы можно было самадхи на поток поставить, я сильно сомневаюсь. Может быть. Ну, самая легкая и приятная форма медитации – это медитация на Святого Ильича. Просто не всем удается тоже. Вот, да, я знаю, иногда люди не могут выучить Махамантру. Хари Кришна, Кришна, Кришна, Хари Хари, Хари Рам, Хари Кришна. Все зависит от того, куда я сердце свое вкладываю. Если у меня есть вера, Шрада, если я научился вкладывать свою веру куда-то, то не сложно. Даже Махамантру можно выучить недели за две. Да, конечно. Так мы можем видеть, когда Кришна ушел от Гопи во время танца раса, их медитация стала очень интенсивной, они стали подражать ему. Одна Гопи подняла какой-то там камень и кричала: «Я Гиридхари!» Они начали в безумии своем, они начали, вспоминая лилы Кришны, начали воспроизводить их. Это естественная вещь, когда мы начинаем интенсивно думать о ком-то, мы естественным образом начинаем повторять его слова, его поступки. Это был, правда, негативный пример, как пример любой другой материальной медитации. Но он очень яркий. Был один в начале сознания Кришны, был один человек очень такой, ну, ему очень хотелось находиться в центре. У него было очень сильное эго, и он пользовался, соответственно, философией сознания Кришны. К сожалению, это периодически случается, для того, чтобы себя прочно в центр поставить. И у него были последователи. Он мог каким-то образом влиять на людей, видимо, из прошлых жизней какие-то мистические силы у него были. Вот. И я однажды, и после того, как Советский Союз распался и как бы стал свободу, у него, он отошел, у него своя группа появилась людей, и я встретился с его последователями после долгого перерыва, несколько лет прошло, году где-то в 90-м каком-то, в Майяпуре. Он приехал, его последователи приехали, он послал одного из своих последователей разговаривать со мной. Я был в полном шоке, потому что это был другой человек, но это была полная копия этого лидера. Он говорил с теми же интонациями, он точно так же заикался, он все точно то же самое делал. Человек полностью, у него личности не осталось. В результате интенсивной медитации на этого человека он полностью превратился в другого человека. Вот. И разумеется, тут ничего, в этом нет ничего хорошего. Это не самая хорошая вещь. Но в случае с Богом то же самое получается. Но с Богом это нормально. Хорошо. Потому что, когда мы медитируем на Бога, мы в конце концов понимаем этот принцип, что им движет. Когда люди подражают другому человеку, ими обычно движет какая-то корыстный мотив. Они хотят с помощью имитации или подражания другого человека чего-то достичь. Достичь обычно его положения, его власти, его влияния на других. Но когда мы правильно, по-настоящему медитируем на Бога, мы понимаем, что у него в сердце находится. У него в сердце только одно – любовь. Им движет только любовь. И поэтому все великие святые, ими тоже начинают двигать любовь. И они могут узнать Бога в любых обличиях. Хорошие истории с этой книги «Путешествие домой» Раданатха Махараджа, про то, как он жил в каком-то городе, и там мусульманину ходил индус, и они обсуждали втроем, молодой хиппи из Америки, мусульманин и индус обсуждали Бога. Один рассказывал про Бога из Корана, другой рассказывал про Бога из ведических писаний, и ну и хиппи рассказывал, как он Бога понимает. Они вместе, у них был такой межконфессиональный диалог. И в конце концов он не выдержал и спросил: как вы находите общий язык? Обычно мы знаем, люди ссорятся друг с другом, христиане ссорятся с мусульманами, мусульмане ссорятся со всеми остальными, иудеи вообще никого не признают, ну и так далее. И он сказал, он привел очень хороший пример, он сказал, что собака, она узнает своего хозяина, в каком бы костюме он ни был. Хозяин может быть голый, хозяин может быть в халате купальном, хозяин может быть в плавках, хозяин может быть в костюме с галстуком. И хорошая собака узнает своего хозяина, независимо от костюма. Вот. И точно так же хороший верующий, он узнает своего хозяина в любом обличии. А если он не узнает его в другом обличии, да, в разных религиях он немножко в другом виде, немножко в другой форме, ну просто одежда другой одел, в лавках или в халате, или еще в чем-то. Вот. А если они не могут узнать и ссорятся, и говорят, мой Бог, а это говорит, мой Бог, и при этом все говорят, Бог только один, но при этом нет, мой Бог. Он сказал, что они хуже, чем собака. Потому что собака может распознать, а мы не можем. Вот. В сущности, во всех религиях нам предлагают медитировать на одного этого Бога. И таким образом понять, что у него внутри. Окей, все, у нас время для Гаурангхи. Спасибо большое. Ну, давайте.